Глава 15. Он возник передо мной как по волшебству. Только что не могла найти его в толпе, и вот он стоит почти вплотную. Я подняла голову и утонула в фиалковой вселенной. Там был мой мир, мое пристанище, любовь и горе. Вся моя жизнь заключалась в этом сиянии. Рафаэль молчал, лишь взял меня за руку. Я покачнулась, сжимая прохладные длинные пальцы, вдыхая аромат лета, его запах. Нам не нужны были слова. Вампир беспрепятственно проходил в меня, ласкал моего зверя и обнимал меня там, внутри, будоража неподконтрольные даже мне зоны. Его объятия сейчас были жарче, острее, чем если бы мы просто соприкоснулись телами. Он медленно и настойчиво пронзал разум, тело, кости. Мне подумалось, так метят свою территорию. Рафаэль намеренно это делал, словно плотно закрывая мои двери для всякого, кто пожелает проникнуть. И лишь у него есть код доступа. Я позволяла ему все, стояла окруженная ореолом силы и своей безграничной слепой любовью. Он опутывал меня, клеймил, а я счастливо взирала на все, пребывая в пьяном дурмане своей одержимости. «Доволен?» – спросила мысленно. Нет, он не был доволен. Я угадывала в нем какую-то растерянность, отголоски затаенного страдания. «Ты мог все это прекратить. Одно твое слово изменило бы все. Странно, никогда не думала, что можно вот так общаться мысленно и быть уверенной, что тебя поймут». Рафаэль склонился и поцеловал мою руку. Обжигающий холодный жар его губ проник прямиком в сердце. Самое невинное прикосновение распаляло мой персональный вулкан. «Спасибо за твое участие, Рафаэль. Ты сделал больше, чем достаточно». Раздался сбоку голос моего новоиспеченного мужа. Он властно притянул меня к себе, обняв за талию. Вампир вежливо кивнул головой. «Мое почтение». И замолк. Он не мог выговорить слова прощания. Я ощущала, как они застряли у него в горле. «Оставайся», — сказала с мольбой, веря до последнего, что все еще можно переиграть. «Я вернусь», — сказал он очень тихо, отчаянно, жарко, и медленно отпустил мою руку. Даже когда наши пальцы больше не прикасались, я продолжала держать руку вытянутой, жестом моля вернуться и забрать меня. А потом в одно мгновение Рафаэль исчез, и в голове осталась только его последняя фраза «Я вернусь». Тогда мне еще неведома была жестокость, спрятанная в каждой букве. Я продолжала вглядываться в толпу, пытаясь отыскать его. Звала разумом, сердцем, тянула за связывающие нас нити в отчаянном немом крике. Я кричала так оглушительно, не издав ни звука, что мир для меня в одночасье укрылся черным покрывалом тоски. Глаза больше не видели ярких красок, все стало размытым черно-серым пятном. А ответом на мой призыв была тишина. Та, которая кажется разрушающей, оглушительной, убивающая тебя медленно, постепенно, с жестокостью самого изощренного палача. Праздник продолжался. Аякс что-то мне говорил, волки кружили около нас, поздравляя. А у меня в голове крутился всего один вопрос. Неужели он уехал? Нет, я не верила. Отказывалась это принимать. Пусть я осталась тут, но ведь он еще в городе. Он рядом, и тогда я выдержу, все преодолею. Все, что мне удалось, это поймать Афала, когда он уже собирался покидать свадьбу. «Он уехал?» Бесцеремонно дернула его за руку. «Да». Глаза вампира не сияли, они были непроницаемы, наглухо закрыты для меня. «Собирается или уже покинул город?» Снова моя вера не оставляла меня. «Покинул». «Когда он вернется?» Я вцепилась так в его руку, что почувствовала хруст собственных пальцев. Афал не делал попыток высвободиться. «Мне неизвестно». Он пожал плечами, и этот жест отозвался болью в грудной клетке, напомнив о Рафаэле. И тут я не сдержалась. Слезы, так долго копившиеся во мне, без спросу хлынули из глаз. Я больше не могла их контролировать. В этот момент я действительно была уверена, что не переживу. Сердце попросту разорвется от горя. К своему стыду я так не горевала даже по убиенной сестренке, даже когда жила в заточении у своего мучителя. Тогда во мне были силы справиться и пережить. Я все равно верила в лучшее. Знала, что за тьмой рано или поздно придет рассвет. Сейчас же горе вытолкнуло кислород из легких. Мой организм отвергал воздух без его запаха. Сердце не хотело биться вдали от Рафаэля. Меня только что разорвали на части, и все лучшее он унес с собой, оставив меня разорванную, истекающую кровью внутри, неспособную дышать. Афал протянул руку, вытер мои слезы и облизал пальцы. Очень горько. Он едва заметно дернулся, и глаза распахнулись шире. Эмбер. Вампир запнулся, в глазах вспыхнуло сочувствие, он был сбит с толку. «Он ведь ходит по земле и не исчез навечно. И непременно ваши линии еще не раз пересекутся. Прошу, не утони в своем горе». Я ощутила едва уловимую теплую волну магии. Афал пытался меня успокоить, только его старания разбивались об мою боль. настолько сильную, что она сокрушала любые попытки помощи. От нее существовало только одно лекарство – Рафаэль. И все же слова Афала дали надежду, не позволили угаснуть вере. «Он приедет. Я буду ждать. Переживу боль, приму ее. Научусь жить с ней. И буду верить, что придет день, когда его фиалковое пламя вновь засияет для меня». Весь вечер так называемого праздника я была погружена в свои переживания. Настолько растворилась в них, что происходящее не запечатлелось в памяти. И лишь под вечер, через толстый слой моего отчаяния, до мозга дошла еще одна вещь, о которой я старалась не думать. Рафаэль вытеснил все, но сейчас его не было, и у меня был муж. Чужой волк, не занимавший в моем сердце ровным счетом никакого места. Не было ненависти к нему, не было уважения, симпатии, ничего не было. Пустое место. Но с этим пустым местом мне придется разделить постель и какой-то отрезок своей жизни. Вот эта реальность со всей силой нанесла сокрушительный удар. И нет никого, кто мог бы меня спасти, я осталась одна. Всегда одна. Нет в мире вампира, оборотня, человека, которому можно довериться. Почувствовать, что ты не одна. Ты можешь любить, отдавать всю себя чувству, но это не значит, что он защитит тебя, укроет от бед. Одинокая волчица с разбитым сердцем, собственным палачом и неким подобием мужа. Вот все, что я имела. И ни одной живой души, чтобы довериться. Да, наивная, молодая, глупая, но ведь так хотелось укрыться за твердой спиной и знать, что любимый тебя защитит, придет на помощь. Но реальность такова, надеяться можно на свои силы. И сердце в данном случае только мешает. У стаи была куча своих ритуалов, веселых забав. Они пели, некоторые обращались и завывали, оглашая лес раскатами своих голосов. Мне казалось, это все происходит не со мной. Если бы не палач, я бы сбежала так далеко, что никто и никогда меня бы не нашел. Ночью Аякс подошел, довольно улыбаясь, взял меня на руки и под крики пьяной стаи понес в дом. Я лежала безвольной куклой. Сжимала в руках подол платья, кусала губы, сдерживая слезы. Поднявшись по ступенькам, открыл ногой дверь. «Добро пожаловать, жена! Наше логово любви!» — сказал, торжественно опуская меня на белоснежный ковер с длинным пушистым ворсом. Комната была белой, на кровати и полу рассыпаны лепестки белых цветов, горят свечи. Все было таким белым, что глаза начинали слепнуть. Как сейчас хотелось променять эту роскошь на сеновал рядом с Рафаэлем. «Нравится?» — посмотрел на меня, добродушно улыбаясь. «Все белое?» Даже не знала, что еще ответить. «Цвет очищения?» «Так начинается твоя новая жизнь, все с чистого листа». Аккуратно снял пиджак и повесил его на спинку стула. Меня передернуло. От кощунственного сочетания горя и этой белизны. Я так и осталась стоять по центру комнаты, не зная, что делать, что говорить. Хотелось просто стать маленькой, невидимой и спрятаться так, чтобы меня никто и никогда не нашел. «Давай помогу тебе раздеться». Он сделал шаг ко мне, и я отшатнулась. Волк долго смотрел на меня с озадаченным видом, потом сделал еще шаг, на лице появилась глупая улыбка. «Просто помогу снять наряд». Сзади на платье была шнуровка. Оно было тяжелым, с многочисленными юбками, корсетом, блестками и еще не пойми чем. В общем, целый ворох ткани. И самой мне действительно его не снять, разве что можно разорвать на мелкие клочки руками. Вот это мне хотелось сделать больше всего. Но я осталась стоять, послушно позволив оборотню снять ненавистную одежку. Он прикасался деликатно, аккуратно, не делая лишних движений. «Он что, боится меня напугать?» Белоснежный ворох ткани упал к моим ногам. Я осталась стоять в чулках и нижнем кружевном белье. Ощутила его оценивающий голодный взгляд. В очередной раз содрогнулась. «Там в шкафу есть вся необходимая одежда для тебя, я позаботился». Стоял так близко, что я ощущала его горячее дыхание. Воздух наполнился его похотью, давящий, тяжелый. «Спасибо». Выдавила из себя тихо. «Пойду в ванную». «Иди». Снова ослепляющая, довольная улыбочка. Ванная комната тоже сверкала белизной. Тут я нашла полотенце и, конечно же, белый халат. Включила воду, нырнула под упругие струи, смыла макияж и разрыдалась. Я не представляю, как выживу бок о бок с ним. Зачем он обманул? Зачем ему я? Тело выкручивало изнутри, рвало на части, я не находила себе места, меня ломало, и я не знала, как унять эту боль. Дверь открылась, и вошел Аякс. Уже голый по пояс. Мускулистое и огромное тело, он наверняка свел немало волчиц с ума. Если абстрагироваться от всего, посмотреть беспристрастно, то он довольно хорош собой. Наверное, многие бы назвали его греческим богом. Только не для меня. Для меня это по-прежнему чужак. И ни капли вожделения, желания. Только стыд, что я сижу голая, скрючившись в ванной перед ним. Чего испугалась? На брюках заметно выделяются очертания вставшего члена. «Выйди, пожалуйста». Прикрываюсь и смотрю на него, как загнанный в ловушку заяц. «Я вошел к своей жене?» Присаживается на бортик, пожирая меня глазами. «Мне неуютно, я не знаю тебя. Пожалуйста, просто оставь меня в покое». Все, нервы мои не выдержали, я захожусь в рыданиях. Не получилось у меня сдержаться. Дотрагивается до моего плеча, и я дико ору, словно меня режут острым ножом. Забиваюсь в угол ванной, дрожу. «Ты чего такая дикая?» По лицу пробегает тень раздражения. Не отвечаю, просто продолжаю рыдать, изливая свое горе. Но оно кажется бездонным, бесконечным. Он, не сказав ни слова, поворачивается и уходит. Из груди вырывается вздох облегчения. В ванной комнате, наверное, просидела часа два, может, больше, не знаю. Все надеялась, что выйду, и он заснет. Только что это даст? Оттягиваю неизбежный финал, свое падение в пропасть, откуда уже не будет возврата. Все же вышла, закутавшись в халат, заплаканная, опухшая. Он лежит на постели, накрыт покрывалом. «Ложись, Эмбер. Я не буду тебя сегодня трогать. Привыкни, успокойся. У нас еще вся жизнь впереди. Спасибо». «За что я его благодарю? За отсрочку своей казни?» Ложусь на краешек постели. Аякс притягивает меня к себе властным движением, вдавливает в свое огромное тело и шепчет. «Спи». Я больше не дрожу, не рыдаю. Боюсь пошевелиться. Только подушка становится все мокрее и мокрее. Слезы капают беззвучно, и каждая слезинка несет тоску по нему, любимому, далекому, недоступному. В ту ночь Аякс сдержал свое слово и не тронул меня. Только это всего лишь отсрочка приговора. Топор неизбежности навис надо мной. И только вопрос времени, когда он опустится вниз.